Алене казалось это таким простым, совершенно элементарным. Она диву давалась, как и почему Панкратов не заметил просто вопиющего совпадения. «Наверное, из-за того, что прошло довольно много времени», — решила Алена, словно отыскивая ему оправдание. «Я услышала все эти истории сразу, а он с изрядным разрывом. Но ничего, сейчас я ему объясню, и он все поймет». Однако она начала издалека. «И вы, конечно, подозреваете, что кто-то из клиентов вышеупомянутых клубов причастен к нападению на Тамару. И убеждены, что вся история была затеяна только ради ключа, а ключ понадобился для того, чтобы заманить в ту квартиру байкера». «Ну да, подозреваю», — признался Панкратов. «Такой вывод просто на поверхности лежит, если он и вам сразу же в голову пришел». Сказав это, он тотчас похватился, что по смыслу выходит как-то не совсем ловко, и покраснел, но Алена Дмитриева и бровью не повела. «Может, и лежит, а может, и не лежит», — сказала она спокойно. «Просто если убийца идет на столь безумные подвиги, чтобы завладеть ключом, а потом им не пользуется, это тоже на определенные выводы наводит. Самый простой, который опять же на поверхности, что этот ключ ему и даром был не нужен. Понимаете? Ну вот, предположим, вы или я хотите совершить убийство, которое должно остаться в тайне. И у вас есть ключ от квартиры, куда не скоро кто-то придет. Чтобы попасть в нее, вы даже ногу сломали хозяйке, но убийство совершаете не в квартире, где все было бы шито-крыто, труп нашли бы только, когда Тамара из больницы вышла, ну или соседи из-за запаха забеспокоились бы, а на лестничной площадке, рискуя быть обнаруженным, и тело не спрятали. Вы хотите сказать, что нападение на Тамару никакого отношения к делу не имеет? Может, и имеет, — пожала плечами Алена, — а может, и нет. С другой стороны, убийца мог ключ у Тамары украсть, но потом потерять его. Но это, в принципе, уже детали. На самом деле не столь важно, куда девался ключ, важнее другое, что байкер пришел именно по данному адресу. Почему? Имел ли он какое-то отношение к Наталье Болдыревой, хозяйке квартиры? В том-то и дело, что имел. Он ее племянник. Странно, — протянула Алена. Как же так вышло, что соседи его раньше не видели? Или он с тетушкой пребывал в отвратительных отношениях и ни разу ее не навещал? Просто дело в том, что Алексей Семикопный не из Ха, — пояснил Панкратов. Он в самом городе недавно поселился, раньше обитал на Третьем Воронеже, работал там в домах отдыха тренером, а на байкерские сборища на его Кавасаки оттуда примчаться не вопрос. Но отношения с теткой у него... Вы правы, были не самые лучшие. Какая-то старая ссора в семье. Потом парень был на нее в большой обиде за то, что не позволила ему поселиться в своей квартире, и он был вынужден снимать жилье. Болдыреву понять можно. Одна комната. Но куда тут здоровенного парня, да еще байкера с его страстью громкой музыки и прочим, так сказать, девайсом? Алена Дмитриевна усмехнулась. Она тоже любила это слово. Обида разрослась до невероятных размеров, когда тетушка уехала жить к сестре в Благовещенск, а квартиру предпочла сдавать, но племянника туда все же не поселила. Опять же ее можно понять. Хотела получить подспорье к пенсии, и похоже, что байкера нашего туда заманили, сообщив ему от имени тетки. А Наде решение свое изменила и готова отдать ему ключи от хаты. Он пришел и нарвался на ухаб, — сказала Алена, вспомнив байкера Федора и его оглушительный голос. «В смысле, на пулю?» — уточнил Панкратов. «Ну да», — согласилась писательница, — «но это уже детали. Итак, что мы имеем?» «Мы имеем три убийства трех разных людей, чьи пути в разное время пересеклись с путем китаянки Сунь-Банань-Вторушиной». Если быть абсолютно точным, ее полное наименование с именем и фамилией звучит как «Сяо Сунь Банань», — сказал Панкратов, которому Венька уже поведала пассажи с анекдотом про девятерых китайцев, рассказанным госпожой Сяо. «Сяо» по-китайски «вторая», скорее всего, вариант фамилии Вторушина. «Да это отношение к делу не имеет», — отмахнулась Алена. «Вы уверены, что у Сунь-Банань были причины желать смерти всем троим?» «Но если прикончить молодую женщину, которая была любовницей ее мужа, и убить самого господина Вторушина, какие-то основания у нее были, то байкер ей... чем насолил? Любовник все же. Да не то чтобы насолил, — пожал плечами Панкратов, прислушиваясь к какому-то шуму в коридоре. То есть только формально, понимаете, с Людмилой Куницыной господин Вторушин роман-то закрутил, конечно, но развелся он с Сунь-Банань именно из-за Семикопного. Ничего себе! А как у Вторушина насчет алиби на время убийства байкера? Обманутые мужья бывают иногда жутко ревнивы, на что только не идут. Иные даже убивали своих жен. Вот хоть некоего Отелло возьмите. — А как же? — угрюмо проговорил Панкратов. — Слышал я эту страшную историю. Только не убивал Вторушин своего молодого соперника, хотя бы потому, что в день убийства находился в Харбине. — О, в Китае? — вскинула брови Алена. — Ну да, и ничего удивительного здесь нет, потому что почти у всех маломальски серьезных бизнесменов в нашем городе, да и в крае, да и вообще на Дальнем Востоке, имеются хорошо налаженные связи на той стороне. Конечно, наладить их помогла ему жена. Но жены приходят и уходят, а бизнес остается. — Ну, видимо, да, — кивнула Алена. — Дружба дружбой, а табачок врозь, так сказать. — Хорошо, у мужа было алиби. — А как насчет какого-нибудь ассасина? Она думала, что Панкратов сейчас спросит насчет кого или чего-чего, но он только плечами пожал. «А зачем?» «Как зачем? Предположим, что ваш Вторушин любил свою жену, но она стала встречаться с молодым красавцем. Случился публичный скандал, конечно, муж был вынужден с ней развестись. Не представляю себе мужчину, который поступил бы иначе». «Я не представляю», — перебил Панкратов, «но дело в том, что никакого публичного скандала не было». Даже в офисе Вторушина, где служил курьером Семикопный, никто не знал, что у него была связь с женой босса. Разошлись Вторушины, ну и разошлись, а детали держались в тайне. Я узнал об этом потому, что искал. Мы сразу проверяем все связи с криминалом и, как говорится, с правосудием. Оказалось, был бракоразводный процесс, на котором приводились видеодоказательства адюльтера. В главных ролях в этом видео снимались наш байкер Алексей Семикопный и Сунь-Банань. Кстати, когда я стал расследовать убийство Семикопного, конечно, проверил и его финансовые дела. Ну так вот, буквально месяц назад Он открыл счет в одном из коммерческих банков и положил туда крупную сумму — 550 тысяч рублей. Ну, как известно, человек имеет право не объясняться в налоговой, если вдруг кладет на счет сумму до 600 тысяч. Семикопный и не объяснялся. В банке его тоже не спрашивали, откуда деньги, тем паче, что он сначала 250 штук принес, а потом еще 300. А может, ему Суньбанань деньги дала? Она ведь особо очень зажиточная. Ну, вроде да, кивнул Панкратов. То есть была, пока жила со Вторушиным. Каковы ее обстоятельства сейчас, я не знаю. Ведь после развода все общее совместно нажитое имущество отошло к бывшему мужу. Таковы были условия брачного контракта на случай адюльтера. Ну, а кто наследник Вторушина теперь, я не знаю. Пока не знаю. Совершенно точно, что не бывшая жена. Поэтому у нее вроде бы и оснований нет убивать Вторушина. Разве что из чувства мести. Денег она все равно назад не получит. Он не договорил и прислушался. В коридоре слишком громко выясняли отношения. Один голос женский был очень уж пронзительный. — Как нет оснований? — удивилась Алена. — Деньги — это еще не все на свете. Мне кажется, основания все же были. Предположим, что были. Итак, налицо три убийства разных людей, желать смерти которым у Суньбанань имеются. Разные основания. Насчет Семикопного я этих оснований пока не вижу, но зато совпадают главные детали всех трех случаев. Именно в то время, когда убивают Семикопного, Куницыну или Вторушина, Суньбанань непременно устраивает нелепейшие скандалов, словно подчеркивая свое алиби. «Ишь ты!» — подумал Панкратов. «Как она цепко держит нить разговора, эта дамочка!» Ну да, привыкла накручивать и раскручивать всякие сюжетные перипетии, не теряя при том основной нити. Кажется, это называется фабула. И вот тут, похоже, к месту будет еще раз произнести красивое слово «ассасин», — задумчиво проговорила Алена Дмитриева. — А что? — Очень может быть. Суньбанань устраивает публичный скандал, и в то же время наемник убивает по ее приказу. — Это сразу приходит на ум, верно? — Ну, приходит. — осторожно согласился Панкратов. — Мне кажется, я знаю, почему Суньбанань так демонстративно обустраивала свое алиби, — сказала Алена. — Почему? — А вспомните, во всех трех случаях в районе обнаружения трупа мелькает высокая, полная, не то китаянка, не то метиска, — напомнила Алена. — Такую женщину видели около квартиры Натальи Болдыревой. Похожая напала на Тамару Хоменко, почти наверняка укол в шею Вторушину сделала та странная уборщица, которая невесть откуда появилась среди проверенных до кончиков ногтей работников Коби и Мамуры. И Катя с бычихи говорила, что ее попросила позвонить накрашенная китаянка, которая, судя по описанию Кати, невероятно похожа на Суньбанань, — кивнул Панкратов. — Очную ставку мы, конечно, не проводили, но проведем. — Да, Катя запомнила только вызывающий макияж, а не его детали. — Ничуть не сомневаюсь, — с досадой сказала Алена. — Если вы на очной ставке посадите рядом 10 сильно, но по-разному накрашенных китаянок, она ткнет пальцем в каждую. — Вот ваша Елизавета Петровна не ошиблась бы. — А Катя? Ну, с бычихи она, что с нее возьмешь? Но я вот думаю, А не пришиваете ли вы, вернее, мы с вами, рубашку к воротнику? В том смысле, что не ищем ли мы черную кошку там, где ее нет и не было? Ведь это могут быть совершенно случайные совпадения. Такая женщина, как Сунь Банань, если бы решила мстить, вряд ли бы нанимала ассасина. Она бы никому не уступила удовольствие самой расправиться с людьми, которых ненавидела. Муж, его любовница. Поверьте мне, я сама женщина очень ревнивая. И хоть вряд ли способна на убийство, могу понять желание отомстить, изведя изменника и соперницу до смерти. В голосе ее словно сталь зазвенела, и Панкратов подумал, она что-то вспомнила. Что-то такое было в ее жизни, но об этом она мне никогда не скажет, да и хорошо». Не хочу о ней ничего знать. Меньше знаешь, крепче спишь. И немедленно его взяла тоска от мысли, что никогда и ничего не узнать ему об Алене Дмитриевой. Правда, можно ее романы прочитать. Ему сразу полегчало. «Одного не пойму, — продолжала Алена, — почему был убит байкер». А, впрочем, есть причина. К примеру, Сунь Банань после развода с мужем мечтает соединиться с любовником. Дает ему деньги, как бы доказывая свои серьезные намерения, а он взял, да и бросил ее. Ни денег, ни возлюбленного, тут уж вполне можно на убийство пойти, особенно такой жаркой даме. Какая бы она ни была жаркая... Никуда не деться от того, что в момент убийства ее видело множество народу, — заявил Панкратов и осекся. В коридоре редакции раздался истошный визг. Панкратов и Алена разом вскочили со стульев, кинулись к двери, столкнулись, быстро уступили друг другу дорогу, кивнули благодарно, вновь разом ринулись в дверь, опять столкнулись. «Да проходите же!» — крикнул нетерпеливо Панкратов, испугавшись, что они так будут теперь сталкиваться и дорогу друг дружке уступать, как заведенные, а между тем события в редакции выйдут из-под контроля. Окончательно! Вон какой визг стоит! И тут же он сообразил, что в данной ситуации галантность вовсе неуместна. Пропуская женщину вперед, он, возможно, подставляет ее под пули. Выстрелов, правда, еще не слышно, но такая беготня! Может, они там носятся туда-сюда, спасаясь от прицеливающегося в них убийцы? Она выскочит и... «Стойте!» — крикнул Панкратов, хватая Алену за руку и дергая к себе изо всех сил, так что она на него налетела. — Стойте! Я должен выйти первым! Какое-то мгновение писательница грудью лежала на панкратовской груди, и ресницы ее, хлопающих в недоумении глаз, щекотали его щеку. Он улыбнулся. Блаженно зажмурился, чуть повернулся, чуть наклонился и спохватился. Весь процесс мгновенной потери головы и ее обретения занял какую-то секунду, не более. «Там может быть опасно», — изрек Панкратов, отстраняя Алену Дмитриеву от своей мускулистой груди легко и осторожно. «Оставайтесь здесь, пока я вас не позову. Нет, вот сюда в сторонку встаньте». И, отодвинув Алену со своего пути, он храбро распахнул дверь и тотчас покачнулся, завалился назад, упал на спину, задыхаясь, кашляя, выплевывая красные сгустки. Алена дико заорала и наклонилась над ним. «Осторожней», — слабым голосом сказал Панкратов. «Не испачкайтесь, я весь залит краской». По деревне с шумным интересом много бабы говорят такого, будто Таньку видели за лесом с комсомольцем Гришкой Казаковым. Совершенно непонятно, почему они так любили эту незамысловатую песенку, то есть на Муромской дорожке стояли три сосны, тоже любили, и уж, как помню, я молодушкой была, просто обожали, но по деревне с шумным интересом это было что-то особенное, что-то невероятное. Заводила, как всегда, Александрина. Потом обычно вступала Машечка, но сейчас Машечка могла только слушать, да и то с небес, а потому вместо нее начала вторить ее дочь Алинка, которая под эту песню выросла и знала ее, само собой, от слова и до слова, от звука и до звука, будто в полночь месяц на откосе растерял серебряные кольца и в засос на заревом покосе целовала Танька-комсомольца. Теперь настала очередь Алены. По деревне с шумным интересом слух поплыл без лодки и без весел, будто Танька с горя пополнела, будто Таньку комсомолец бросил, ну а дальше пели хором. Ну и что, кому какое дело, кто и с кем, когда уходит за лес, это бабам попросту завидно, что они свое отцеловались, что навек приставлены к ухватам, и мужьям отданы на издевку, вот и шляются они по хатам и порочут молодую девку. Пели нарочно простонародными голосами, так что выходила в последней строке и порочуть молодую девку, да еще и околи, где надо и где не надо, и провизгу прибавляли. Так они пели всегда, все те годы, что были знакомы и дружны, и Алинка отлично знала и понимала все тонкости оканья и провизга. Вдобавок ее голос очень напоминал Машин. Поэтому, если покрепче зажмурить глаза, можно было вообразить, что время остановилось. Вернее, повернулось вспять, и три девицы по-прежнему сидят под окном, прихлебывая помаленьку чернослив на коньяке и заливаясь во всю глотку и ширь душевную. Между прочим, Алена не помнила, что они пили раньше, может, какой-нибудь жуткий такай местного разлива или водку. Алена начисто забыла. Помнила только, что раньше чернослива на коньяке не существовало в природе. Этот дивный, воистину ошеломляющий напиток, сладкий, вкуснейший, не оторвешься, в ХА стали продавать уже после отъезда Алены, причем продавали как разлива винзавода города ХА, так и уссурийского. На вкус разницы не было никакой. То есть, если бы Алену попросили присудить пальму первенства тому или другому черносливу, она лучше бы эту самую пальму сломала, чем обидеть два великолепных напитка. Правда, уссурийский чернослив стоил чуточку дороже, не 100, а аж 110 рублей, но Алена не сомневалась, не из-за вкусовых качеств, а только из-за бутылки и этикетки. Бутылка и этикетка из уссурийска били своих соперниц из ХА по всем параметрам, но очень они были красивые. Однако на вкус нипочем не различишь, где чернослив из ХА, где уссурийский, особенно когда подходит к концу уже вторая бутылка, а пьется из горлышка. Алина забыла прихватить одноразовые стаканчики, а закуски практически нет. Девицы понадеялись, что будет открыт кладбищенский магазин, но он оказался закрыт, кроме каких-то пышных, как подушки, битком набитых изюмом, сладких и вкуснющих штруделей, которые отнюдь не забивают, а еще усугубляют все наилучшие оттенки чернослива. Он был не хуже Мартини Бьянко, честное слово. Может быть, даже лучше. Бейлису, конечно, все же уступал мягкости вкуса, зато бил он и Бейлис почем зря стоимостью. Ведь можно купить одну бутылку Бейлиса, а можно 9 или даже 10 черносливов на коньяке. Почувствуйте разницу. «Надо будет, когда домой соберусь, прихватить с собой пару-тройку бутылочек», — подумала Алена, тем краешком сознания, который никогда не мог изменить ее практичной девьей сущности. «Конечно, навсегда не накупишься, но, может быть, и нижнегорьковский чернослив на коньяке такой же отпадный. Если так, я готова пить только его всю оставшуюся жизнь».